Когда прочитывает «хоть поздно, а все-таки заеду», вся озаряется. Вот это мило с его стороны. Тоже банальные слова, но под ними столько радости, какого-то душевного освобождения, словно камень у нее с сердца свалился. Ермолова вздыхала и читала уже со счастливой улыбкой: «Не сердись, моя голубка». Потом мечтательно повторяла: «Моя голубка». Опускала письмо и, смотря вперед, словно видя его перед собой, с непередаваемой нежностью произносила: «Как на такого голубя сердиться?» Голубь приезжает к Юлии и сразу ошеломляет ее известием, что ему нужны 6000 рублей, иначе хоть пулю в лоб. Она уже отдала ему все свои наличные деньги. За несколько минут до этого у нее был свойственник, родня мужа, именитый купец Флор Федулович Прибытков. Он предлагал ей свою поддержку, помощь, но она отказалась, чувствуя, что его доброта вызвана главным образом ее красотой и молодостью. Ермолова в этой сцене с Прибытковым держалась с большой гордостью, даже с некоторым пренебрежением в тоне. Юлия заявила ему, что у нее есть все, что нужно, и что она никогда бы не пошла к родным за милостыней. Теперь Дульчин жестоко упрекает ее в этой глупости. «Человек набивается с деньгами, а ты его гонишь прочь». Юлия возражает, что такие люди даром ничего не дают. Он действительно осыплет деньгами, только надо идти к нему на содержание, с брезгливым возмущением говорила Ермолова, и тогда он отвечает ей: «Да, вот что. А впрочем...» В ее вопросе «как впрочем?» слышался ужас. Ермолова отшатывалась от него и внимательно взглядывалась. Потом, как бы объясняя себе эти слова его расстроенным состоянием, говорила: «Ты с ума сошел?» Ермолова показывала в этой московской купчихе большую чистоту и чувство собственного достоинства. Но он начинает умолять Юлию попросить денег взаймы, только взаймы. Унижается, целует ей руки, клянется, что это будет ее последняя жертва. Она не в силах отказать любимым. «Чего бы мне ни стоило, я через час достану тебе денег». Он клятвенно обещает ей, что свадьба через неделю. Она вся дрожит от радости. Наконец-то, какие же тут колебания. Никакая жертва не страшна. Мария Николаевна смеялась сквозь слезы. «Нет, я тебя не стою. Ты моя радость, моя гордость. Нет и не будет женщины счастливее меня». Сцена Юлии с Флором Федулычем, которого великолепно играл Рыбаков, составляет одно из лучших воспоминаний Малого театра. Мария Николаевна вела эту сцену с наружным самообладанием, довольно развязно начинала свой деловой разговор, который был так несложен. Ей нужны деньги, у нее есть дом, и она просит помочь его продать. Флор Федулович обещал ей в месяц это устроить. «Как это долго», — небрежно говорит она, — «а мне бы поскорее хотелось отделаться от этого имения». Флор Федулович обещал поспешить. «Может быть, он сам купит у нее», — вскользь предлагала она, все еще делая вид, что это вовсе не так уж важно для нее. «Нет, ему не расчет. Он найдет ей покупателя за настоящую цену». Сохраняя легкий тон, она говорила, что ему она дешево продала бы. Флор Федулович этого не допускал, это плохая коммерция. Тут Мария Николаевна уже сбивалась с легкого тона, нервные нотки начинали проскальзывать в ее голосе, когда она возражала ему, что она хочет дешево продать, что это ее право. Конечно, но в таком случае он советует ей обратиться к другому покупателю. И, круто меняя разговор, предлагал ей отобедать с ним. Она видела, что отказ серьезен, и тут начиналась ее проба пококетничать с ним. Мария Николаевна тяжело дышала, ее грудь неровно поднималась, и с этим так вразрез шел капризный тон, которым она сперва просила, потом настаивала на своем. Она говорила ему: «Молодая, хорошенькая женщина просит у вас денег, а вы отказываете. Да вы с ума сошли». Как неловко, непривычно звучали в ее устах эти слова. В тоне Марии Николаевны чувствовалось, что Юлия не привыкла к ним. Ее обычная речь проста и безыскусственна. Но она пробовала прибегнуть к приемам, о которых читала в романах, к словам, которые слышала со сцены. «Дайте мне денег, я вам приказываю». И голос Ермоловой все время дрожал скрытыми слезами, так что неудивительным казалось, когда он со смешком ей отвечал: «Шутите, не строго приказываете». Этот дуэт был замечателен. С одной стороны, Флор Федулович Рыбаков, представительный, отменно вежливый, но непоколебимый, в нем так и чувствовалось огромное сознание своего капитала, создававшего ему своего рода всемогущество. Чувствовалось и полное отсутствие нравственных устоев и возможность большой жестокости. А рядом Ермолова, в которой слышались страх и отчаяние, Юлия шла ва-банк. Ермолова садилась к нему на ручку кресла, обнимала его неумело соблазнительным движением. Рыбаков освобождался от нее и с неизменной вежливостью точно хлестал ее по лицу. «Мы и в таких позициях дам видали». Ермолова без сил опускалась в кресло. Лицо ее покрывалось пятнами стыда, очень заметными под легким гримом. Совершенно менялся наигранный тон, он переходил в нескрываемое волнение. Наконец, когда Флор Федулович с утонченным издевательством предлагал ей ехать к Калуджу послушать, она теряла последнее самообладание. С мукой вырывалось у Ермоловой: «Не мучьте вы меня! Спасите, Флор Федулович, умоляю вас!» И она опускалась в порыве отчаяния на колени перед ним. Чувствовалось, что Юлия молит за свою жизнь, и понятно становилось, что даже твердокаменную натуру Флора Федуловича прошибало это отчаяние, и он уходил за деньгами. Оставшись одна, Ермолова вся дрожащая говорила: «Думала я, что это будет скверно. Такого стыда не ожидал. В другой раз просить денег не пойдешь, хоть кому отобьет охоту». Хотя опять это были убогие слова московской купчихи, но зрители почти не обращали внимания на самые слова, только слышали прерывающийся голос Ермоловой, только видели ее лицо, пылавшее от стыда, только чувствовали вместе с ней всю глубину позора падения Юлии. Тогда Флор Федулович выносил ей деньги, эти жалкие 6 тысяч, от которых, как она думала, зависело ее счастье, ее жизнь. Ермолова с таким порывом исступленной радости и благодарности обнимала и целовала его, что становилось понятными и его волнение, и его слова. «Этот поцелуй, Юлия Павловна, дорогого стоит». Интересный момент. Даже этот прожженный человек, этот холодный циник, ощутил веяние настоящей человеческой страсти, говорившей в Юлии, настоящей всепоглощающей любви. И с той минуты, как Юлия так унизилась перед ним ради своего любовника, Флор Федулович начал ее уважать настолько, что его желание сделать ее своей содержанкой уступило место намерению сделать ее своей женой. Конечно, это можно было понять только благодаря игре Ермоловой, углублявшей образ Юлии. В следующем акте Юлия готовится к свадьбе, разбирая картонки, едет заказывать себе подвенечное платье, счастливое, окрыленное. В голосе Марии Николаевны дрожала радость, слышались легкие юные ноты. Но наивный восторг Юлии длится недолго. Скоро она узнает из подкинутой ей пригласительной записки на свадьбу Дульчина с племянницей Прибыткова, что он собирается жениться на другой, а не на ней, что она ограблена и убита. Тут опять говорит московская купчиха: «Хоть бы деньги-то мне воротить, ведь как же мне жить-то?» Но под этими словами Ермолова давала весь ужас униженной женщины, ограбленной не только материально, но и нравственно. И когда она, мешаясь в уме, бормотала: «Надеть подвенечное платье и флёр д'оранж, да и ехать на бал», и восклицала, как в бреду, со смехом помешанной: «Совет вам да любовь!» Ну, поцелуйтесь».